Вдруг в затылке зачесалось. Неприятное ощущение разлилось по всему телу, и голова метнулась к источнику этого чувства. Метнулась, конечно, образно сказано, ведь в духовном восприятии физические параметры тела не играют особой роли. Только теперь, обратив внимание в ту сторону, я понял смысл выражения. Если долго смотреть в бездну, то бездна посмотрит на тебя. Нет, я не видел ни глаз, ни тела, но я словно застыл, ощутив внимание чего-то страшного, большого и очень опасного. Тело и разум просто отказывались делать что-либо, кроме как смотреть на то самое место, откуда исходило это пробирающее до оснований души ощущение. С каждой секундой, я углублялся в эти ощущения, тихо и мирно отбрасывая все, что мне было интересно, дорого или имело хоть какое-нибудь значение, какой-либо смысл и цель. Все мои действия начинали терять свой замысел, а поступки превращались в несусветную чушь, словно игра ребенка в песочнице, который изо дня в день строил свой песчаный замок, чтобы он вновь превратился в кучку песка. Бам! Тело вздрогнуло, ощутив сильное воздействие, но ощущения боли быстро притупились, и я продолжал тонуть в бездонной тьме. Бам! Вспышка! Адреналин! Шок! Все эти эмоции и ощущения, словно электрический разряд, прошли по моим нервам. Духовное восприятие прекратилось, и я очнулся у себя в лагере. Черт, что это за хрень была? Я словно совсем потерял и обезличил себя. Мои эмоции, воспоминания, ощущения, все они будто съедались с противным хрустом разрубленной кости. Неосознанно у меня пробежали мурашки, а волосы встали дыбом. Бррр, что это было? Если бы я не выбрался, что бы со мной по-настоящему случилось, я бы просто бесславно оставил здесь свою жизнь практически за просто так, продав ее по дешевке. Значит, еще не очнулся. Стоит продолжить процедуру. Знакомый голос раздался где-то рядом, но я был слишком занят переживанием того, что только что ощущал, и пропустил его слова мимо ушей, не придав им значения. Бам! Снова вспышка боли, во рту почувствовался металлический привкус крови, а глаза метнулись на старика, который скрупулезно осматривал меня. С одной стороны, такое внимание было даже приятно, но с другой, я вдруг задался вопросом, на каком основании я здесь лежу. Я уже хотел что-то сказать, но старик быстро произнес, снова не в себе, надо продолжать лечение. Бам! Я попытался остановить его и, если честно, где-то между я даже улыбнулся в благодарность за то, что меня вытащили. Но вот была проблема, я никак не мог заговорить, да даже выкрикнув хоть слово. Тело не слушалось, язык приклеился к небу. Я словно тупая кукла сидел с дебиловатым лицом, пялись куда-то вдаль. Бам! Сто! Через силы попытался я сказать. Бам! Я! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! А-а-а! Собака! Закричал я изо всех сил. Тело кряхтело и ломало невероятно сильно, что я просто не понимал, как оставаться в сознании. Старик совершенно не жалел мою плоть, хотя чего еще можно ожидать от того, кто работает с трупами. С каждым лечебным ударом дед выбивал не только злого духа, коим я считаюсь просто базово, но и всю мою благодарность, на которую я готов был расщедриться. О, очнулся. Благодаря мне и моим невероятным навыкам лечения тебя не забрали на ту сторону. Будь благодарен, щенок, со скалом заявил старик, ярко улыбнувшись своими гнилыми зубами. Словно в аккомпанемент тела старика заскрежетало, кости захрустели, поддерживая своего хозяина. Дедушка, ты самый лучший. Спасибо, что вылечил моего друга. Восторженный голос Арктуруса я не мог не узнать. Но что, черт возьми, здесь происходит? Значит, этот странный хрыч херачил меня, пока не довел до полусмерти, а мой якобы друг, словно малолетняя фанатка очередного крутого парня, хлопотал вокруг старого садиста, осыпая его благодарностями. Зачем я вообще познакомился с этими ненормальными? Часом позднее, мать моя женщина, да с яйцами в кулаке. Это что было? Сон? Не сильно понимая свое окружение, я вскочил, игнорируя кружащуюся голову после слишком резкого движения. Какого дьявола происходит? Терять сознание становится чем-то обыденным. Может быть, я делаю в этой жизни что-то не так? О, проснулся, шкет. Как тебе мое лечение? Порекомендуешь друзьям? С каким-то скрытым удовольствием высказался старик, делая особый акцент на слове «лечение». Но почему? Черт возьми, его обычное выражение лица выглядит как оскал дикого хищника. Глаза расширились, тело приклеилось к месту, словно при встречах с хищником, ускользнуть от которого невозможно. В голове вдруг сложился некий пазл, складывая фигурки в полноценную картину, скрещивая причину и следствие. «Ах ты, СССС! Хе-хе-хе!» Смех старика не дал мне начать покрывать его многоуровневым матом. «Если не поделишься своими непременно положительными ощущениями, то я не против повторить лечение, чтобы, как говорится, закрепить результат. Оказывается, я невероятно одарен в путях исцеления». С улыбкой оскалом закончил старик. «Но почему, черт возьми, эта улыбка казалась мне столь страшной, что аж на холодный пот прошибает? А знаешь что, для хорошего результата стоит провести 3 сессии лечения, дабы подтвердить теорию и ее эффективность». Я сглотнул и постарался выдавить улыбку. «Нет, не стоит». Старик хлопнул в ладоши, взбодрившись. «Вот и славно. Однозначно возьму такую технику на заметку. Я вижу, что у тебя даже мозг вылечился. Да ё-моё, дед, я просто, блин, даже подумать о тебе ничего плохого не могу. Вижу, не стоит благодарности». Отмахнулся он. «Мне было весело, а тебе приятно. Что еще нужно для истинного счастья? Хе-хе-хе». Дед развернулся и отправился куда-то, ехидно хихикая, оставляя меня одного. «Аберфорд», — услышал я голос Арктуруса. «Ёб вашу, он около меня, оказывается, лежал». Но вдруг в голову ударило чувство предвкушения, ведь именно это чудовище ликовало, пока мне ломали психо-ХМ кости. «Арктурус, дорогой мой друг», — томно, не спеша, начал я, — «поведай-ка мне на милость, какого, мать вашу, демонического отродья, ты, словно чертов пес, бегал вокруг старика и ликовал, пока меня избивал этот чертов псих?» Он криво улыбнулся, а затем опустил голову. «Я не специально. Нет, я делал это специально, но только для твоего блага. Нет, я не говорю, что мне не понравилось, нет, это не то, о чем ты подумал. Какого такого гребаного блага, Арктурус? Ты терял себя. Не знаю, как это объяснить, но прямо у меня на глазах ты начинал терять все, что тебе присуще. Эмоции, выражение лица, да даже твоя осанка изменялась. Я видел и даже чувствовал, как ты становишься холоднее». Голос его нарастал, а часто подрагивающие мышцы лица выдавали сильное напряжение. Мне ничего не оставалось, кроме как просить помощи у дедушки. Просто. Он отвел глаза в сторону, но затем продолжил, словно решаясь раскрыть одну из своих сокровенных тайн. «Когда я был маленький, я всегда так себя вел с дедушкой. Когда я повзрослел и перестал так себя вести, он все время напоминал мне о том, как скучает о своем внуке, что всегда восхищался им. И ну, чтобы задобрить дедушку, я решил сделать то, что сделал». «Они серьезно?» «Нет, просто. Да как это вообще понимать? У них там все нормально?» Сначала этот чертов старикашка попустительски относился ко всему, что связано с его внуком, а после просил его попрыгать, словно мальчик из яслей, для того, чтобы меня отчебучить. «Где, мать вашу, логика между этими действиями?» «Стой, а кто тогда напал на нас?» — спросил я, быстро вспомнив то, почему я вообще оказался в такой ситуации и откровенно попал в просак. Арктурус нервно захихикал и снова спрятал глаза. У меня начала дергаться губа, ведь все становилось кристально ясно. «Сука, вот стану архимагом, устрою этому ископаемому все 9 кругов ада. Мда, я очень расстроен. Начал старый Блэк. Я отправил вас в это чудесное измерение, чтобы вы прошли испытания и обрели навыки, помогающие выжить». Старик замолчал и посмотрел на своего внука, который стыдливо отвел взгляд. Затем он взглянул на друга внука, то есть меня. Я смотрел на него, не отрывая глаз, правда, не в глаза, но как мог, пытался продемонстрировать свое недоумение и злость. Но что я увидел? Выпустив пару жалких заклинаний, я заставил одного пустоголового малолетку отправиться к праотцам, а другой и вовсе не сопротивлялся. «Но, я же знал, что ты будешь там, дедушка!» — воскликнул Арктурус. «Как дедушка, я тобой доволен, а как учитель и наставник, я разочарован в тебе. Я решил узнать больше деталей и спросил, а куда именно я попал, что со мной произошло. Говорить о своих способностях я не стал, потому что и так слишком выделялся, а раскрывать карты старику мне не хотелось. А что ты увидел?» «Ну что за вопрос, откуда мне знать?» «Ладно, стоит попытаться ответить, точно не могу сказать». Я словно посмотрел в глаза бездне, и она начала забирать у меня все, что делало меня собой. Уходили эмоции, стремления, мотивация, а все и вся начинало казаться бессмысленным. При этом я не видел, на кого именно я смотрю, я просто знал или даже чувствовал, что на меня обратили внимание. «Понятно, протянул Сигнус, медленно покуривая трубку, которая появилась у него в руке. «Скорее всего, ты встретился с Архимагом Личом. Лич, типа того, что вроде имеет похожее на человеческое мышление, но является мертвым. Наверное», — спокойно ответил старик. «Что это вообще за ответ «наверное»?» «Да то и значит», — спокойно отозвался он, смотря на облака сквозь узкую щель глаз. «Для всех магов это пространство является загадкой. Кто и что его создало, тоже. Ты не первый, кто встречает что-то не поддающееся конкретному объяснению. Поэтому таков мой ответ. Может, ты и встретил Архимага Лича, а может, ты свою прабабку встретил. Откуда мне знать? Не тряси мне мозги, шкет. Хочешь что-то узнать? Узнай сам». «Стоп», — задумался я. «Вы говорили, что это пространство существует уже более 5000 лет, наверное». «Да, конструктивно, конечно». Глава 33. «В скором времени мы покинули это проклятое расширенное пространство, где каждый тенистый уголок скрывал очередного мертвеца, жаждущего вкусить нашей плоти и откусить кусочек для своей личной коллекции. Тело буквально дрожало от предвкушения, скоро настоящая кровать с мягкими подушками вместо каменистой земли под бок, ванна с ароматными маслами вместо обычного заклинания или ледяной струи из палочки, где мылись последние несколько дней. В голове всплывали картины. Я, погруженный по шею в горячую воду, с бокалом сока в руке, а вокруг только тишина и безопасность. Столь пьянящая, столь расслабляющая. Кто-то мог бы возразить: ты же мог сам сделать себе ванну, да и создать хорошую кровать. Вопрос пары взмахов палочкой. Но есть одно но. Пока мы были там, нас могли атаковать буквально в любой момент. Нас было всего двое, и постоянно следить за всей округой было просто невозможно, поэтому приходилось находиться в напряжении и полной готовности. Что если очередной вурдалак выскочит из кустов, а что если стая инферналов зайдет на чай? Любое послабление нашей чуйки буквально бы поймало нас со спущенными штанами, а некротвари необычные злодеи, что дадут тебе время на подготовку, толкая свою несомненно важную речь. Никогда не знаешь, какая капля силы и энергии может спасти твою жизнь. Поэтому все свои силы я тратил либо на укрепление, либо на сам процесс сбоя. Да и расслабляться в таких условиях было бы очень опрометчиво с моей стороны. Жили мы весьма скромно. Лишь крыша над головой да пара мягких лежанок. Все наши удобства можно было назвать одним словом – землянка обыкновенная. Прихватив меня и Арктуруса, Сигнус аппарировал в известное только ему место. Мгновение спустя нас окутал теплый воздух, пропитанный ароматами сотен цветов. Я зажмурился от внезапного солнечного света, а когда открыл глаза, передо мной раскинулся идеальный сад, будто сошедший со страниц волшебной сказки. Аккуратно подстриженные кусты принимали причудливые формы, то драконы, то геральдические символы, то просто геометрические фигуры. Дорожки из полированного камня вились между клумбами, где каждый цветок будто занимал свое, единственно правильное место. Ветер играл лепестками, рассыпая по воздуху золотую пыльцу, маня твой взгляд проследить и насладиться происходящим. Это, я теперь и вправду могу отдохнуть, шкет, — вернул меня в реальность голос чертового старика. Финиас сказал отправить тебя к нему. Ваше обучение начинается сегодня, — с широкой улыбкой и сладостным голосом промолвил старикашка. Ну ё-моё, дайте хоть помыться. Несколькими минутами позже, я пришел навстречу к своему новому учителю в небольшую комнату, одну из десятков, которыми была богата вилла Блэков в Греции. Хотя я и был учеником директора уже более полугода, но он до сего дня он не обучал меня чему-либо. Дверь бесшумно закрылась за мной, и меня окутал густой, почти осязаемый воздух, терпкий аромат старинного дуба, смешанный с пыльным дыханием вековых фолиантов и едва уловимыми нотами лаванды. Тяжелые бархатные шторы, цвета запекшейся крови, поглощали солнечный свет, превращая его в теплое янтарное сияние, которое медленно скользило по резным дубовым панелям стен, оживляя причудливые узоры. В центре комнаты, будто алтарь, стоял массивный стол. Его темная поверхность, покрытая тончайшей вышивкой, блестела от полировки и хранила следы бесчисленных чайных церемоний, едва заметные круги от чашек, царапины от перьев и темные пятна пролитых чернил. Но истинное сокровище скрывалось вдоль стен: ряды книжных полок, гнущихся под тяжестью фолиантов в потрепанных кожаных переплетах. Некоторые корешки, украшенные тисненными золотом символами, поблекли от времени, другие сохранили первозданную свежесть, будто их написали только вчера. Я невольно протянул руку, проводя пальцами по их спинам, Холодная кожа переплетов, шершавая от вековой пыли, слегка поскрипывала под прикосновением. Казалось, стоит лишь прислушаться, и шепот страниц расскажет о заклинаниях, которые не видели свет десятки лет, о тайнах, похороненных вместе с их последними читателями. Воздух здесь был особенным, густым, насыщенным магией и старостью. Каждый вдох наполнял легкие истории этого места, где минуты растягивались в часы, а часы – в вечность. Даже мои шаги теряли звонкость, будто сама комната не хотела отпускать звуки наружу, храня их вместе со всеми своими секретами. В центре столика мерцал магический свет. Нет, это были не обычные свечи, которые я видел в школе, а что-то более уникальное. Свет от светильника падал прямо на столик, освещая его мягким, успокаивающим светом, совершенно не раздражающим глаз и не бросая теней. На одном из стульев сидел Финиас Блэк. Перед ним стояла горячая чашечка чая, аромат которого неспешно разливался по комнате вместе с паром. «Здравствуйте, учитель. Вы меня звали?» Как только я его увидел, сразу начал вести себя иначе. Не знаю почему, но учитель заставлял меня вести себя подобным образом одним своим видом. Строгий, образцово-темный наряд, сфокусированный, острый взгляд, надменная, но сдержанная улыбка и прямая осанка, словно по стойке смирно, эталон своей эпохи. А вот я, жалкий и слабый, пока не стоящий и гроша. Именно это, по крайней мере, я чувствовал. Финиас кивнул на противоположный стул. «Садись, поговорим за чашечкой чая», — размеренно проговорил мужчина, делая небольшой глоток из чашечки, но не спуская с меня глаз. Вспомнив все, что знал о правилах этикета и поведения на различных церемониях, от больших аристократических вечеринок с балом до обычных чайных посиделок, я последовал его рекомендации, соблюдая все, что мог вспомнить и воспроизвести без очевидных ошибок. Посидев в неловкой тишине, нарушаемой лишь стуком фарфоровых чашек о блюдца, учитель заговорил: «Уже скоро я начну твое настоящее обучение. Прежде чем мы начнем говорить более конкретно, есть ли у тебя какие-нибудь вопросы?» Я покачал головой, стараясь быстрее перейти к главному. Возможно, у меня и были вопросы, но в порыве момента и предвкушения все совершенно вылетело из головы, и никакая ментальная магия мне помочь не могла. Такой феномен еще больше получал статус стихийного бедствия, что поражает каждого человека, не делая скидок на магию и интеллект. Хорошо, что ж, начну с вопросов. Чем ты вообще хотел бы заняться в будущем и какое направление магии для тебя более близко? Если говорить о текущих умениях и навыках, я делаю упор на физические навыки. Заклинания занимают второстепенную позицию ввиду своей малой мобильности и моего плохого владения предметом, объяснил я ему, приоткрывая завесу тайн, хотя вопрос о существовании этой завесы остается открытым. «Магия физического усиления?» – спросил учитель, но не у меня, а скорее размышляя вслух. «Нет, что-то другое. Ускоренная регенерация, повышенная физическая сила, кратковременное усиление и быстрый рост физической силы. Энергия жизни, я прав?» Судорожно кивнув, я решился спросить: «Вы уже об этом знали?» «Знал, ха-ха-ха», сухо рассмеялся он, без какого-либо огонька. Смех не для того, чтобы посмеяться, а больше выразить глупость вопроса. «Нет, просто заметил, как ты растешь с течением времени, и, сложив все факты, пришел к единственному логическому выводу, не более. Бывали случаи, когда волшебники не только пробуждали в себе способность чувствовать и управлять жизненной энергией. Редко, но случалось. Это дело случая, но встречается только у тех, кто уделяет большую часть своего внимания и стремлений физической силе. Это мощная и опасная наука. Она может как усилить тебя до невообразимых высот, так и убить при неосторожности. Поскольку ты еще жив, я могу предположить, что тебе это известно». Кивнув, я продолжил: «Из всех предметов, доступных мне в школе, я больше времени уделяю рунам. Меня интересует артефакторика, где руны являются основополагающим предметом. Кроме того, я занимаюсь магией разума, телекинезом и боевой магией. В будущем хотелось бы получить основы колдмедицины, а магии духа, теней и другой, которая по своей сути слишком отличалась от знакомых школ волшебников, я не стал упоминать. Даже в книгах об этих направлениях не было ни слова, поэтому я решил отложить эти нюансы в сторону. Лучше взять все лучшее из каждой школы и учиться у обоих источников». «Понятно. Сразу скажу, что не буду тренировать тебя, как это делают учителя в школе. Здесь ты будешь получать наставления, рекомендации, литературу и инструменты для развития, но не прямое руководство. Такой подход дает самые поразительные результаты, по крайней мере, если волшебник не сломается на пути постижения знания или не убьет себя в процессе. Мы продолжали говорить еще несколько часов о магии и его рекомендациях по поводу книг и интересных заклинаний. В самом конце нашей беседы Финиас рассказал, с чем стоит быть осторожнее, с чем можно экспериментировать от души и что лучше оставить на потом. Уже когда солнце ушло за горизонт, я выбрался от учителя и со спокойной душой отправился встретиться с сестрой, которая днем уходила куда-то вместе с Леди Блэк. На следующий день после нашего с Арктурусом возвращения у меня начались рабочие будни. Но мне до сих пор непонятно было, почему у меня в неделе было не 5 рабочих дней, а 7, и где потерялся мой 8-й день для отдыха. Я начал учиться и работать, как последняя лошадь на стероидах под сильной дозой кофеина. Мои дни сплелись в бесконечную плеть из боли и изнеможения. Каждое утро начиналось с того, что заклинание будило меня, впивалось в сознание, как раскаленный гвоздь, вырывая из кратких минут забытья. Я просыпался в холодном поту, с соленым привкусом на губах и дрожью в непроснувшихся конечностях. Зарядка превращалась в пытку, каждый поворот суставов сопровождался щелчками и болью, будто кости были не моими, а позаимствованными у какого-то дряхлого старика. Завтрак, безвкусная масса, которую я проглатывал, не жуя, чувствуя, как она комом оседает в желудке. Потом начинался от магических тренировок, часы однообразных пассов, пока пальцы не деревенели и не начинали жить собственной жизнью, судорожно подергиваясь даже после тренировки. Горло сжимала невидимая удавка от постоянного бормотания заклинаний, голос превращался в хриплый шепот, а язык прилипал к небу. Обед проходил в тумане, я механически жевал, не различая вкуса, не помня, что было на тарелке. А потом наступал черед физических мук, тренировки до изнеможения, когда каждая мышца горела адским пламенем, а в ушах стоял звон перегруженного организма. Я кусал губы до крови, и этот металлический привкус смешивался с соленым потом, стекающим по лицу. Вечером, когда тело умоляло о пощаде, начиналась самая изощренная пытка – изучение теории. Буквы плясали перед уставшими глазами, сливаясь в нечитаемые узоры, но я должен был запоминать. Каждое слово вбивалось в сознание молотком усталости, каждая формула прожигала мозг, как раскаленное железо. И так день за днем, в бесконечном колесе страданий. Порой, в редкие секунды между сном и бодрствованием, мне казалось, что я уже давно умер, что это не тренировки, а посмертные муки за какие-то неведомые грехи. Но потом раздавался очередной звонок заклинания, и цикл начинался снова. Порой мне просто хотелось свернуться калачиком, устроиться поудобнее и так посидеть денек. Да еще и сестра постоянно подначивала, ей здесь не там. Дома я ее шугал, словно демон, а теперь сам оказался в такой ситуации, где у меня свободное время разве что только на еду, сон и туалет. Злорадствовала паршивка, но она еще не знала главного. Я ведь не только страдал, но и учился на наглядном, своем, примере, как устроить такое от другим. Спустя неделю, видимо, и до нее дошло, что после такой злорадной моськи, которую она мне показывала, и я могу прогнать ее через такую же процедуру перевоспитания. После этого сестра появлялась уже реже, демонстративно принося мне еду и воду, иногда полотенце, чтобы вытереть пот. Порой она тренировалась параллельно со мной, но только по моей программе. Халтурила, не доделывала, а читала и вовсе вскользь, но все у меня на глазах. Я бы и рад был дать ей втык, но сил говорить и двигаться порой просто не было, да и рук с ногами у меня лишь пара, что не давало большого пространства для маневра. Были еще доппели, но этой магией я практически не владел, да и не помогают они в развитии своего тела и магии. В этой магии используются магические конструкты не более, хоть и с частью сознания, но далеко не полным. Но так, для алиби и макрухи звучит довольно занимательно. Поэтому, доппели останутся в секрете и будут служить просто перспективой для реализации моих планов в будущем. Вот пошел бы я какого-нибудь негодяя прихлопнуть, и мне надо было бы алиби свое создать. Создал бы так доппеля да послал бы его на дело, а сам завалился бы в паб или по магазинам прошелся бы. А потом сракоборцы нагрянули и залили бы мне в глотку зелье правды. А я уже готов. Спросит, убивал ли я того дядю? Скажу, нет, это вообще был не я, а мой двойник, да и свидетелей вагон, да и сам я гулял по магазинам тогда, мамой клянусь. Вот и оно, полезная вещь, что лучше держать при себе. До конца каникул мне удалось выбраться из этой петли всего два раза. В первый раз я прошелся по главному магическому кварталу Греции. Прикупил себе заинтересовавшие меня травы, артефакты и книги, и ни в чем себе не отказывал, ведь башляли блэки, а я так, прокатился за их счет. Во второй раз отправился с сестрой. Мы прошлись по историческим памятникам Греции, заглянули в места, популярные у волшебников, а потом и у простаков. Пару раз забегали в магазины, но скромненько, ведь в тот раз кошелек по имени Блэк отсутствовал. Так и закончились мои первые каникулы. Пришло время возвращаться домой. Глава 34. Довольно буднично мы вернулись на родину. Никаких долгих перелетов, никаких хождений в поисках правильного пути и никаких сусаниных, которых можно было бы забросать тапками. Одно слово. Портус. Вот и все путешествие. Еще секунду назад я чувствовал, как теплое солнышко вплетает свои золотые нити в мои волосы, а теплый камень террасы жжет босые ступни. Воздух наливной, как оливковое масло, пропитанным ароматами моря и цветущего тимьяна. Щелчок портуса, и теперь английский холод скребет зубами по голым нервам. Не дождь, а какая-то вечная взвесь влаги висит в воздухе, оседая на ресницах микроскопическими бриллиантами. Даже звуки здесь другие, приглушенные, будто мир завернули в серую вату, в отличие от красок, кричащих на всех частотах в Греции. Мы еще немного поговорили между друг другом перед тем, как разойтись. Я завел небольшой разговор про интересующие меня темы в магии, пока учитель выбирал, на что ответить, а я о чем я должен еще спросить. Но всему всегда приходит пора кончаться, так и нам пришлось прощаться. Все произошло в одно мгновение. Желтое платье Арианы мелькнуло, как солнечный зайчик, прежде чем она врезалась в Урсулу с такой силой, что та едва удержала равновесие. Тонкие детские руки впились в шею, будто боясь, что взрослая выскользнет, растворится, оставив лишь запах дорогого парфюма и чувство защищенности. До встречи, тетушка Урсула, я буду ждать вас в гости. Она ярко улыбнулась, что вызвало улыбку практически у всех присутствующих, даже у чертового старика. Видимо, сестра неплохо провела каникулы. Хоть друзей своего возраста она и не нашла, но нашла такую поддержку в лице взрослой женщины. И это, пожалуй, тоже того стоило. Я глянул на своего друга, который полузакрытыми глазами смотрел куда-то вдаль. Состояние у него было нехорошее, а если говорить откровенно, просто скверное. Ему было и грустно, и больно, и много еще чего, а вот мне было весело. Старик хорошо постарался для того, чтобы подтянуть своего внука в навыках. Арк выглядел так, будто его месяц пытали вопросами о квиддиче. Видимо, дедушка применял особую педагогику. Не запомнишь дату основания Хогвартса, отрежу палец. Ой, все пальцы уже, как неудобно получилось, что именно он там делал. Он говорить не хотел, но даже так я получил свою минутку злорадства в отместку за все хорошее и плохое. Арт, окликнул его я, выдернув из состояния созерцания мертвой рыбы. «До скорого, в школе увидимся». «А?» — с глуповатым лицом вопросил Арктурус, приподняв брови и глянув на меня, словно на призрака. «Да-да, Уви». Не разобрав последнее слово, что он пробубнил, я переключился на других членов семьи Блэк. Попрощался и с учителем, и с его женой, бросил небольшой прощальный поклон младшей, что так и ходила обиженная на весь мир с лицом, словно после кислого молока. Единственного, кого я старался не замечать, был старый и ворчливый пердун, Сигнус Блэк, ходячие пособия по невыносимости. Если его посадить в пустую комнату, он бы начал издеваться над своими тенями на стене. Я уверен, даже его портрет на стене морщится от неправильной, сука, родинки на заднице. Единственное, что в нем моложе 100 лет, это ненависть ко всему живому. Развернувшись и уже было вызвав ночного рыцаря, я обнаружил странное давление. Невидимые тиски сжали мое тело, не воздух, а сама реальность вдруг стала плотнее. Каждый вдох давался с усилием, будто легкие наполнялись не кислородом, а жидким свинцом. Даже ресницы стало тяжело поднимать, словно кто-то невидимыми нитями пришил их к щекам. Хе-хе-хе, его смех скрипел, как несмазанная дверь в заброшенном доме. «Шкиет», — растянул он слово, будто пробуя на вкус. «Разве тебя не учили, что со старшими прощаются на коленях?» Или, палец с желтым ногтем постучал по виску. Эта дырявая голова не может удержать всего парочку давно усвоенных уроков. Он вновь остановился, взглядом снимая кожу, очищая как мандаринку. Надо уметь прощаться почтительно и с каплей дерзости. Поубавь последнего и побольше первого, я слушаю. Пока, старик, еле слышно промямлил я, выдирая буквально каждое слово из своей глотки. Почему я вообще так обращаюсь со стариком? У меня есть на это ответ. Этот чертов извращенец и последний садист постоянно делал мою жизнь сложнее. То случайные атаки для практики защиты от неожиданных атак, то прямые усложнения моих упражнений и занятий. И нет бы он делал это рационально. Так нет, этот псих давил на меня со всего, что было. Он, сука, в меня авадой запускал после того, как понял, что у меня защита и от нее есть спасение. Но есть один такой маленький нюанс. Он не знал, как, мать вашу, она работала. Он не знал, сработала ли бы она вообще, но все равно пытался меня сначала расчленить, а потом просто убить. Да чем вообще можно говорить, когда старик до первой попавшей авады этого не знал? Сука, что-что, я что-то слышал, до свидания, Сигнус. А, собрав волю в кулак и напрягая булки посильнее, я заговорил четко и ясно, достаточно громко, чтобы все могли меня услышать. Это было неслыханной удачей и радостью познакомиться с вами, достопочтенный Сигнус Блэк. Я буду рад вас снова видеть. Последние слова дались с заминкой и просто тяжело. Я, честное слово, вообще не хотел этого говорить, ведь старик не оставил о себе ничего хорошего в моей памяти, только лишь издевательства и завуалированные, а то и явные, унижения. Но просто глядя в эти искренние, нет, и честные, нет, глаза, я не мог не сказать этого. Вот, совсем другое дело. Похлопав меня по спине, старик взмахнул рукой, и давление ушло, а я вдруг смог вздохнуть полной грудью. Он отошел на пару шагов, но, обернувшись, окинул меня суровым взглядом. «Ты все еще здесь?» «Собрался и съебывайся, быстро!» Покачав головой, я от греха подальше ушел от семейки Блэк, не забыв прихватить сестру за собой. «Он страшный!» Услышал я шепот сестры, чьи зубы слабо постукивали друг о друга. Вот и сестру еще напугал, безумный старикашка. «Он!» Я уже было готов разразиться серенадой ругательств и оборотов речи, но быстро себя прервал. «Скажу тебе, дома, кто он такой?» Береженого магия бережет, лучше убраться от него как можно дальше. Последние пару дней перед началом второго курса пролетели очень быстро, но не без разного рода активностей. До школы оставалось всего пару дней, а у меня была куча дел, не терпящих никаких отлагательств. Перво-наперво я отправился за покупками. Некоторые были желательны, а некоторые и вовсе необходимы для моего дальнейшего обучения. То были расходники для варки моих собственных зелий, нужных для более эффективных тренировок, хотя в основном это были легкие зелья снятия усталости, восстановления и другие, подобные этим. Потом были покупки новых инструментов, необходимых мне для первичной практики в артефакторике, а также для продолжения изучения зельеварения, и покупка нескольких интересных книг, и на этом, пожалуй, все. Вроде покупать нужно было совсем немного, но вот времени эта поездка сожрала достаточно для того, чтобы к моему возвращению домой солнце уже клонилось за горизонт. Хоть разница была заметна разве что в яркости небосвода, который закрывали густые облака. Они давили на нас сверху, словно неутолимые гиганты, под чьим весом каждый из людей или волшебников не имел ни шанса на сопротивление. Впрочем, к погоде я привык уже давно, и это небо не столь сильно давило на меня. Но вот приезжим из солнечных стран пришлось бы знатно пострадать, прежде чем они успели свыкнуться с таким положением дел. После посещения магазинов, не заглядывая домой, я отправился на встречу с тетей. После быстрого чайного перерыва и разговоров ни о чем мы договорились встретиться на платформе, откуда отправляется поезд в Хогвартс. Там я и передам сестру тете. Рассказывать о своих каникулах в деталях я посчитал излишне жестоким и не к месту, учитывая содержание этих самых каникул. Да чего греха таить, какому мужчине вообще хочется говорить о своем унижении, особенно о том, что длилось месяц кряду. Наступил день отбытия в школу. Я бегло пробегал глазами по уже собранным вещам, проверяя и перепроверяя, все ли на своих местах. Учебники, сменные вещи, котлы, книги, травы и другие расходники. Все вещи помещались в один волшебный чемодан, который вмещал в себя целую комнату, где все было аккуратно расставлено по своим полочкам. Имелся небольшой шкаф для одежды, где я хранил немногочисленные наряды, которые в наше время стоили целое состояние даже у волшебников. Там же был большой шкаф для различных трав. Он имел множество небольших отсеков, где я мог аккуратно хранить все, что мне потребуется. На шкафу были выгравированы руны, позволявшие травам хорошо сохраняться, значительно повышая срок годности каждого ингредиента. По углам стояли сундуки, где я разместил разнообразные, но дешевые расходные материалы для моей будущей практики создания артефактов. А эпицентром и самым интересным местом этого убежища была книга с полками. Ой, тьфу ты, полка с книгами. Стройные ряды худых и толстых корешков книг украшали каждый ярус полки, аккуратно расставленные и сгруппированные в отдельные отделы по предмету или принадлежности книги. Вроде все, нам уже пора выдвигаться. Закрыв свой чемодан, я отправился за сестрой. Начало сентября 1896 года. Отдав сестру на попечительство тетушке, я вместе со своим единственным другом вновь отправился грызть гранит магической науки. Но вот в чем вопрос. А есть ли смысл в этом самом грызении? Есть ли смысл в том, чему учат в школе, особенно для меня? Чем больше живу в этом мире, тем сильнее и ярче осознаю, а также получаю подтверждение тому, что школа не сильно-то и помогает взрастить волшебников. Опять же можно припомнить слова учителя, что не хочет сделать из меня очередного посредственного волшебника, а ждет от меня более весомых результатов. А его прямое указание на то, что я буду сильнее только в том случае, когда буду изучать магию в том направлении, которое вижу для себя подходящим. Начав ходить в школу, я вдруг совсем позабыл, что собой представляет магия. Забыл, что это не просто махание палочкой и повторение уже известных результатов, а, наоборот, изучение нового и изменение старого под себя и свое восприятие. Если передо мной не стоит цели быть отличником и получать превосходно в каждом из предметов, то какова моя цель? Стать хорошим волшебником? Нет. Для начала стоит просто стать волшебником, а не очередным носителем ремесла, что используется повсеместно. Можно ссылаться на работы других волшебников, брать их примеры, но нужно создавать свое волшебство, уникальное, а не то, что уже было придумано другими. И только это сможет отличить меня от посредственности. Хех, с одной стороны, это глупо с моей стороны. А ведь тот самый девиз, что я прочитал еще тогда, когда мне было 4, именно об этом и говорил. Да и сама книга волшебника, что привязалась ко мне, не имела большого количества информации по теории волшебства и подобным знаниям. Ибо нет такого понятия в волшебстве, как теория и порядок действий, оттого оно и волшебство. Как вообще может быть научная теория там, где ты вертишь наукой и логикой на своем детородном органе? Не хочется считать себя глупцом, но тогда столько всего навалилось, и я совершенно проигнорировал простую истину. Трагедия с сестрой, развал семьи, поиски вариантов для излечения сестры. Сейчас, когда у меня все хорошо в жизни и я могу наконец относиться к своему росту так, как того пожелаю, у меня есть время и возможности для того, чтобы измениться. Но с чего стоило бы начать, или, лучше сказать, продолжить? Думаю, основы подойдут. Я никогда и не задумывался про эфир и подобные эссенции. Первое, что приходило на ум, это восстановление резерва магии. Увеличить пассивную и активную регенерацию, улучшить контроль и улучшить фокусировку. Параллельно можно уже заняться и интересующими меня предметами. Артефакторикой, магией теней, магией слова, менталистикой и магией духа. Над предметами Хогвартса тоже стоит поработать, но постольку поскольку. Я уже успел сдать экзамены за третий курс и мог расслабиться, изучая лишь то, что интересовало меня, а остальное оставить на потом, или вовсе никогда. Зачем мне вообще большинство знаний из школы? Чтобы выучить очередной взмах палочкой и изучить известное всем и каждому заклинание, надеюсь, это первый и последний раз, когда я должен напоминать себе, что магия, как секс в 15. Все думают, что все умеют, пока не остаются без штанов посреди леса с волшебным огурцом в руках. И да, ожоги в обоих случаях одинаково болезненны. Чудеса не могут быть описаны сухим научным текстом, они не могут быть переведены из разряда чудес в повседневность. Они не могут иметь ограничения и правил поведения, кроме твоего собственного ограниченного воображения и силы изменить реальность. Итак, идея есть, но что мне делать дальше? План, ХМ, нет, план мне не нужен. Пожалуй, лучше я составлю методы тренировок. Регенерация магии, какой смысл закладывается в это значение? Ритм или же скорость, с которой волшебник поглощает эфир из пространства и присваивает его себе? Это звучит как активная регенерация. Но что у нас по пассивной, не знаю, вообще ни черта не знаю. Стоп, у меня же есть книга волшебника, сейчас посмотрим. Материализовав книгу перед собой, Я быстро начал перелистывать страницы в поисках нужного мне ответа, но сколько бы я ни искал, конкретного ответа по этому вопросу я найти не смог. Пассивная регенерация магии волшебника зависит от силы душевной оболочки волшебника, что взаимодействует с эфиром, то есть с магической, второй оболочкой. А это означает только то, что чем больше я занимаюсь магией, тем быстрее у меня регенерация, но чем сильнее я расту, тем быстрее расширяется моя емкость, что целиком и полностью перекрывает и даже затмевает скорость регенерации. Тогда перейдем к активной регенерации. Хоть она и называется активной, ее можно перевести в состояние пассивной, но все будет зависеть от насыщенности эфира в пространстве. Даже если бы я неосознанно поглощал эфир при помощи присвоения свободного эфира в пространстве, то я целиком и полностью зависел бы от места, где я находился. Вывести активное восстановление в пассивное сложно, особенно с таким же КПД, который показывается при активной концентрации, но это ничего, сдюжим. Постольку поскольку, но, как говорится, копейка рубль бережет, от такого и пойдем. Ну что, начнем новый учебный год, глава 35. Все эти радостные визги, вопли и глубокомысленные беседы, по поводу и без, о начале нового учебного года я, откровенно говоря, пропустил мимо ушей, словно поставил наушники с шумоподавлением и включил долгую запись с названием «Философия». Пока однокурсники спорили, кто первым запишется в дуэльный клуб или чья игла быстрее выколет глаз, я варился в своих мыслях о вечном. Как и положено приличному волшебнику с кризисом самоопределения, я сосредоточился исключительно на себе и своих перспективах дальнейшего развития. Сплетни вились по замку, как призраки без цели, но с отчетливым графиком. Завтрак, перемывание костей однокурсникам, обед, обсуждение пропавших ингредиентов из вотчины преподавателя зелий, ужин, ритуальная канонада разного рода паршивости выражения о преподавателях. Замок будто дышал ими, выдыхая дурные и не очень вести в каждый темный его угол. Но все это витало где-то там, на периферии, пока я был здесь и сейчас, в своем коконе из мыслей об эфире и его сущности. Кое-что к началу года я осознал. Школа была на самом деле раем, но для универсалов. Нет, это не было плохо и давало определенные бонусы, но и имело свои сложности, особенно для человека с некой предрасположенностью в сторону тьмы или вообще любой другой. Хотя, может, и у других эта предрасположенность была, но вот прочувствовать и понять ее им не позволяла сформированная программа и слишком обыденное отношение к волшебству. Оказывается, проверить предрасположенность было несложно. Всего-то и надо было активно начать изучать процесс поглощения эфира. Так вот, у меня лучше всего поглощался темный эфир. Именно в большой концентрации темного эфира я очень быстро восстанавливал свою магию. Ну а как это еще описать? По-другому не получалось, да и честно говоря, зачем, все было очевидно. Тьма заходит, магия восстанавливается быстрее. Что тут разжевывать? Ясно, как заклятие Люмос в полной темноте. Восстанавливаюсь лучше от тьмы, значит, можно сразу черкнуть пару концептов на салфетке. Как выжать из этого максимум и пособие по темной магии? Постоянный портал в космос, там тьмы хоть левиасы греби, возможно, даже эфир в вакууме плавает, как пыль в старом подвале. Вопрос, как это все добыть? Ответ, черт его знает, сложно. Солнце, другое дело, оно добренькое, излучает эфир света и его производные, да еще и витамин D, а вот космос это черный холодильник с неопределенной вероятностью смерти. И еще, существует ли темная материя, а вдруг она вообще, просто эфир с тенью, а вдруг я стану первым, кто научится ее доить? Такие мысли либо ведут к ордену Мерлина, либо к изоляции в белой комнате в подвале древнего и благородного рода. Вопросов, как тараканов в траншее Первой мировой, а ответов, как заклинаний в голове у первокурсника. Вроде что-то да есть, но все мимо цели. Ясно одно, думать о великом можно, даже полезно, а вот рваться туда, наверх, рановато, ни по возрасту, ни по рангу. Пока я больше похож на волшебного подмастерья в поисках себя, чем на будущего архимага тьмы, зато с амбициями, которым позавидует любой безумец. И неважно, что безумец имеет односложную фамилию и желтые как слизь глаза. Первый месяц обучения пролетел очень быстро и даже незаметно. Вот что значит наслаждаться процессом, а не эти ваши тренировки, что были у меня в Греции. Там я только об отдыхе и думал, а здесь я, в своем темпе, изучаю информацию на интересные и увлекательные темы, на своей волне, никого не слушаю, никто меня не беспокоит. Одним словом, кайф. Понятное дело, что от посещения лекций меня никто не освобождал, но здесь в силу вступали отличные оценки, факт сданных экзаменов и неплохие отношения с учителями. Ясное дело, лекции никто не отменял, но оценки, блестящие экзамены и неплохие отношения с преподавателями играли мне на руку. Они знали, я не тот, кто прогуливает, чтобы шариться по подвалам или жарить жабьи крылышки в комнате отдыха. Спросите, какие к черту крылышки у жабы, а я вам отвечу, ведь что только не делает трансфигурация с живыми существами. Нет, я прогуливал осознанно, как тот самый парень с задней парты, но разница была, если кто-то уходил пить сливочное пиво, я уходил пить из бочки огневиски, с книжкой, и, возможно, с небольшой миской печенья в сумке за плечом. Чем я занимался весь этот месяц? Как сказал бы любой уважающий себя культиватор с бегающей бородкой и проблемами с никудышным наследником, укреплял основы, стабилизировал фундамент, дабы мои яичные ян не мешали сторонним инь. В реальности это звучит куда менее эпично. Просто учился не лажать, фокусировался на самом главном, восприятии магии и контроле над ней. Именно отсюда росли ноги всех способностей. И если ноги кривые, вся конструкция пойдет боком. Утром я, как обычно, ходил на физические тренировки, пользовался праной, придумывал новые оригинальные способы ее применения. Да и прана начала намного более охотно вырабатываться. Здесь все как с мышцами. Чем больше пользуешься, тем лучше растет, а если еще с умом это делаешь, да еще и много топлива в бачок закидываешь, вот и прогресс. Ел я, правда, за троих, а то и за всех четверых, но здесь проблем не возникало. Правда, нюанс все-таки был. Перетруждаться нельзя, а то настигнет смерть. Самый эффективный результат выходит на грани, но вот лезть на эту грань крайне неприятно. Ты понимаешь, а точнее, чувствуешь, когда прана достигает критических значений, но вот еще буквально 3-4%, что можно выжить без вреда здоровью, и чувства напрочь отказываются помогать тебе в этом. У тебя в голове просто появляется навязчивое чувство тревоги и опасности, а также некий холодок в затылке. Я знаю, что выдавить эти проценты для меня не проблема, ведь я умею контролировать прану, но вот точно измерить и филигранно потратить, увы, не могу. Вообще, вопрос размера какого-либо объема энергии очень сложен, особенно когда резерв не стоит на месте, а может как увеличиваться, так и уменьшаться, что является правдой и для магии, и для праны. Резерв магии уменьшается в случае долгого неиспользования и может значительно сократиться, но не до начальных объемов. Здесь все не точно, но однозначно, что магический резерв имеет свойство деградации, но не полной, а только частичной. А вот прана – совсем другая история. Энергия жизни крайне привередлива, особенно к пользователю, но только она дает настолько ощутимый физический результат. В этом случае прана может как деградировать до заводских настроек, так и уйти ниже них. Здесь все как известно человеческой науке. Чем здоровее и устойчивее тело, тем лучше оно работает. Это не значит, что если я вдруг стану бодибилдером, я вдруг стану мастером праны. Нет, здесь важен стратегический и плавный подход. Развивать нужно все, от мозга до нервов и до мышечных волокон. Именно поэтому она и называется энергией жизни. Она работает со всем моим физическим телом. А магия, уже словно надстройка над телом, что повышает или улучшает определенные стороны при помощи эфира. В общем, за месяц практики в активном восстановлении и попытках наладить полупассивное восстановление были заметны результаты. Для начала следует сказать про активное восстановление, оно улучшилось примерно на 15%. Если говорить на примере, то после обычной тренировки, где я не использую свой резерв на максимуме и не утомляюсь до упадка сил, восстановление занимает около 40 минут, а раньше оно занимало около 50. При пассивном восстановлении мне требуется около 8 часов, но это время улучшается при малой концентрации на восстановлении, что не мешает моему обучению и сокращает этот временный отрезок на 1.5 часа. Но есть одно но. Я не могу использовать этот метод для восстановления, пока нахожусь в отключке. То есть пассивная регенерация в своей простой форме так и остается неизменной. Здесь уже есть разные пути развития. Первое – доведение бессознательного восстановления магии до уровня привычки, как дыхание. Второе – создание других методов более быстрого восстановления энергии. Это могут быть артефакты, что будут помогать мне быстрее восстанавливать силы. Желательно, чтобы такие вещи еще имели специализированные фильтры, что будут подстраивать ману под мой лад, чтобы поглощение проходило проще и быстрее. Помимо практики в восстановлении сил, не забывал я и о практике в контроле. Ничего особенного я придумывать не стал. Телекинез – самая простая форма контроля маны, при помощи которой мы прямо воздействуем на физический мир своей волей и своей магической силой. Чем лучше контроль, тем легче воздействие на мир, тем меньше уходит энергии, тем филиграннее управление. Здесь все просто. В один день я пытаюсь поднимать и крутить различные предметы, используя телекинез. В другой, просто поднимаю тяжелые предметы разных форм и размеров. Ну, пожалуй, на этом все. Ничего особенно интересного рассказать по этому поводу не могу. Только и всего, что результаты были заметны, а это более быстрое срабатывание заклинаний, не завязанных на длинных инкарнациях, замудренных формулах и прочем усложнении магии. Говоря простым языком, теперь моя голая мощь стала больше. Ну и последнее, но не менее значимое, это фокусировка. Само по себе это что-то похожее на контроль, но немного иное. Вся суть фокусировки состоит в том, чтобы усиливать или ослаблять свои заклинания. Способность ставить условные таймеры на срабатывание магии, удержание заклинания от активации или, наоборот, взрывное срабатывание заклинания преждевременно. Звучит заманчиво и очень соблазнительно, но по факту такие трюки не стоили свечи, чаще всего обходились дороже, чем просто сделать все без хитро выдуманных схем. Но вот в чем именно помогала эта практика, так это в увеличении КПД, а точнее, в уменьшении процента потерянной энергии в заклинаниях и прочей магии при формировании и использовании матриц вне тела волшебника. Если говорить сокращенно, то выходит так: меньше магии уходит в никуда при использовании ее вне своего тела. Представим огненный шар. Без должной фокусировки огонь из него будет ускользать, словно вода сквозь решето, тепло рассеется, сила исчезнет. То же самое с заклинаниями холода. Мороз испарится в воздухе, не достигнув цели. Магия, покидая тело мага, начинает умирать, если не удержать ее живой мыслью, волей. Фокусировка позволяет этому тонкому существу дожить до удара и ударить с полной силой. И, наконец, я смог достичь определенного прорыва. Прорыв случился в моем духовном восприятии. Теперь я могу видеть более отчетливо, мне доступны более тонкие материи для обзора, и я получаю больше информации о человеке. Видимость внутреннего мира человека становится для меня более понятной и детальной. Если раньше, при взгляде на человека с помощью духовного восприятия, я мог только уловить основные черты характера и его свершений в его собственном понимании, то теперь я вижу больше. В корне ничего не поменялось, но если говорить понятным языком, то это как будто я надел очки презрения плюс 4. Раньше были очертания, неясные объекты и смазанный мир вокруг меня. Теперь он просто стал четче. Помимо всего старого, я начал заниматься и новым. Особого внимания удостоились два направления магии. Первое – магия теней. Тренировки начали давать определенные результаты, а также подталкивать меня к созданию собственных заклинаний. Я стал чувствовать себя лучше в тенях, мог сливаться с ними, прятать себя в тени, мог затемнять светлые области, но в этом не было ничего связанного с активным взаимодействием с эфиром. Вот я и начал экспериментировать. Для начала я изучил саму теорию создания заклинаний. Это просто создание определенного текста, который проецирует твои убеждения о заклинании, материализуя их в реальности при помощи энергии. И я могу сказать с гордостью, что у меня уже были результаты. Моим первым творением стало заклинание шага через тень. Не телепортация, нет, я был бы счастлив, если бы все было так просто. Это было скорее стремительное ускорение сквозь тонкую щель между мирами, где тьма не просто фон, а субстанция. Сначала оно было громоздким, как пьеса, что начинается монологом. Я произносил длинную формулу, а затем исчезал. Через мгновение возникал в пределах 50-100 шагов, иногда не с той стороны стены, иногда вверх ногами. Я стремился свести заклинание к одному слову – шаг, чтобы магия понимала меня без подробностей. Пока получалось на троечку, но получалось. Идеально было бы научиться путешествовать на любое расстояние, но начать следовало с коротких прыжков через тени. Само заклинание работало не как телепортация, а как резкое ускорение тела через пространство тьмы. Оно не переносило меня мгновенно. Сейчас время путешествия составляло всего около секунды. Вторым направлением, получившим мое неоспоримое внимание, оказалась артефакторика. Начало изучения предмета оказалось гораздо более прикладным, чем я ожидал. Почти с самого начала, вместо гор литературы и теории, я сразу нырнул в практику. Начиналось все с примитивных амулетов. Кольца согрева и охлаждения, амулеты от простуды, заклинания сытости, правда, только на два укуса. Все одноразовое, недолговечное, но, к моему удивлению, рабочее. Один из первых артефактов согревал левую руку на полтора часа и оставлял после себя запах копченой груши. И это второй вариант. Первый пах тухлыми яйцами. Другой лечил кашель, но вместо этого вызывал икоту, зато исчезал насморк. Артефакторика, как и жизнь, не без сюрпризов, черт ногу сломит в этих символах. Я создавал все, что приходило в голову. Кулон расслабления, опасно при подвижных играх, браслеты сна, один раз уснул прямо на столе, обереги от переедания, их никто не любил. Все было криво, дешево, неказисто, но мое. Совмещение рунной магии и артефакторики по книге великого мага очень хорошо дополняли друг друга и упрощали конструкции предметов. Я был настолько рад такому хорошему старту в этом направлении, что иногда забывал спать, пока мои руки неустанно вырисовывали очередную руну на очередном колечке. В общем и целом, начало года прошло нормально, если считать нормальным 3 недели, проведенные в магической мастерской с полными изолированными ящиками бракованных амулетов, что грозят взорваться, раствориться и улететь в любой момент. Конечно, можно было бы рассказать о своих достижениях, но зачем? Признаться, все, что я сделал, это лишь первый шаг в долгом и тернистом пути. Не буду скромничать, нет, но что мне рассказывать о том, как я научился создавать магию, что рассыпается при малейшем касании руки. Как я в очередной раз подтвердил, если работаешь долго и усердно, в конце концов, выйдешь на уровень, ну вроде не сдох, да и ладно, а тем временем впереди, новый месяц, новый опыт и куча всего нового. Так что, по большому счету, все только начинается. Глава 36. Второй год обучения закончился. Вот просто взял и закончился. Не скажу, что он завершился неожиданно, но время действительно пролетело незаметно для меня. Настолько увлекся своими делами, что время, как вода, взяло и утекло. А я просто взял и не заметил. Только факт объявления начала экзаменационного периода смог застопорить меня и заставил призадуматься. Откровенно говоря, я встал как вкопанный со столовой ложкой около рта, что мигом плюхнулось обратно в суп. Глаза смотрели непонимающе, а мозг словно поймал короткое замыкание. Как, мать вашу, год успел закончиться? А точнее, когда, он же только-только начался. Я же совершенно ничего не успел сделать. Ну да, позанимался немного основами, значительно поднял свою регенерацию маны, в разы увеличил контроль над всеми подвластными мне видами энергии, научился проводить ману в инструменты для создания артефактов, для улучшения качества и количества сделанных артефактов, смог создать пару заклинаний магии теней, одно из них носит название «Шаг», второе – «Путы». В итоге я ушел от инкарнаций, что были присущи магии слова, и перешел на чистый контроль магии и ее потоков для сотворения магии. Имена остались для облегчения срабатывания заклинания, как слово-активатор. Можно было работать и без слова-активатора, но тогда время и усилия для сотворения заклинаний значительно увеличивались. Шаг было моим первым заклинанием, которое в данный момент требовало не более 10 секунд для его срабатывания. Это намного быстрее, чем было раньше, но есть ли у меня 10 секунд в реальном бою? Сомнительно. Заклинание требовало массу практики, чтобы его активация была быстрее. Не так я себе представлял становление магом, но от рутины никуда. Путы стали вторым разработанным мною заклинанием. Принцип был очень простой. Заклинание брало мою ману и захватывало большую часть свободного эфира, окутывая жертву тенями, замедляя ее и делая движение тяжелее. Для аналогии можно представить себя в бассейне с неньютоновской жидкостью, где только плавными движениями, преодолевая значительное сопротивление, цель сможет двигаться. Финальная форма заклинания заключалась в полной остановке цели на одном месте. Но на данном этапе развития эта перспектива виделась крайне смутно. Оставалось засунуть свои хотелки поглубже и наслаждаться полученным опытом и результатом. Следующим заклинанием, которое все еще находилось на стадии создания, стало заклинание разноплановое и крайне важное. Заклинание смежного действия, которое позволяло бы атаковать и защищаться. Назвал я его сотворение. Неполноценная и легкая форма данного заклинания заключалась в возможности сотворения и свободного контроля полуматериальных предметов, сотворенных из маны. Это могут быть мечи, копья, стрелы, пули, щиты и так далее. В задумке, финальная форма данного заклинания будет работать без задержек и нужды в повторных активациях, полная свобода преобразования формы и сотворения предметов за долю секунды, пока у меня есть мана. Помимо баловства с заклинаниями, практика в артефакторике продвигалась уверенным темпом, медленно вгрызаясь мне в подкорку сознания, с каждой сессией облегчая повторяющиеся процессы. Но вот год заканчивался, скоро экзамены, а я как-то и не заметил пролетевшего времени. «Ты чего это?» – послышался усталый голос Арка сбоку. Я глянул на него с расфокусированным взглядом и спросил, год и вправду заканчивается? Его голос слабо дрогнул, и с толикой беспокойства он спросил, да, заканчивается. Что с тобой, Абер? Ты на себя не похож. Я быстро покачал головой, отогнав немного шокирующие мысли, ничего. Мой взгляд заметался меж лиц молодых волшебников, подмечая различия с их прошлыми лицами. Я подмечал детали, и они еще раз доказывали, что каждый немного, но изменился. Чьи-то лица потеряли детские очертания, многие вытянулись, другие приобрели иной взгляд. Но я зацепился за Альбуса, который выглядел иначе, уж очень разительной оказались картинка в голове и наяву. Взгляд сфокусировался, а голова быстро начала анализировать изменения. Если раньше Альбус был похож на обычного ученого, с уверенностью несшего свой будущий титул, с привычной для таких людей осанкой, немного зацикленным взглядом и неуверенной походкой, то теперь Альбус был другим. Взгляд был сфокусированным, осанка, гордой, а движения, уверенными. Что-то изменилось в нем, что-то, что заставило его поменяться кардинально. Любопытство слабо покалывало, толкая меня подойти к брату и узнать причину его изменений, но логика не хотела иметь с этим ничего общего. Каждая встреча с братом, каждый разговор вызывал непонятную смесь эмоций, что крайне сомнительно влияли на мое настроение и фокус на важном.